лев для теля. Теперь это не для тебя. Кем ты стал? Тут на деньги деляк. И зачем тебе лям на теле? Ты бедный фимьян. Кем ты стал? Для богемных селяк. Тебе внемлет земля. Ты гнем тех, кто медлит темнят. Кем ты стал? Ты был всем для меня. Но наеблю и я легенды билет променял. Я помню, как я узнал о тебе. Ты звезда теперь, а тогда никто не знал. Хоть убей, ведь ты рано, когда Лай-Лама Тибет оставил наш край, а теперь был готов летать, как стрела на тетиве. Я с 13 лет знал, ты мой старший брат, хоть и мне не родня, и даже не седьмая вода на киселе. Я вживался в каждый твой текст, меня поражал интеллект. Тебя ждал успех в жанре, зная, желал тебе сделать всех, всех тогдашних коллег. Писак однажды навек, променявших свой шанс талант, как торгаш, отдавший за хлеба. Ты клал, что дальше некуда, хер, не жаждал монет. Жил так же, как все, мы средь многоэтажных фавел. А теперь кураж исчез, эпатаж, немалый гешеф. Буржуа для этажерок, тираж скупают уже. Рустальных фуршетов, звон там, где раньше гнали в зашей. Или званый фуршет, омары, буше в карманах, бюджет. Скажи мне, эй, как же так, друг, ты же дважды не прав. Ты как же сам не подумал, как ты ступор гоняешь меня. Подай нам знак через рук, что не потух, не стучал, ты не сдал. Осознал ли сам ты, что за рупор сжимаешь в руках? Кем ты стал, где ты гнев потерял? Ты был лев для теля, теперь это не для тебя. Кем ты стал, тут на деньги деляк. И зачем тебе лям на теле, ты бедный фимьян. Кем ты стал, для богемных селяк. Тебе внемлет земля, ты гнев тех, кто медлит темнят. Кем ты стал, ты был всем для меня. Но наеблю и я легенды билет променял. Глаза у ним впусты, все бухают, эго набухает, как лимфоузлы. Вот за этим ты шел к Олимпу, стыдно через тебя. Бог не вызволит нас из лап египтянок, полив кусты. Там ты был ух смелым и вслух высмеивал культ сделок. Хруст денег плюс как система лузгает дух с телом. Луч света был из тех, за кем все идут следом. Но едва вернулся, как тут же сузил свой круг тем до туз. И девок сюжетов устья опустил, а ты литературной фигурой собственный пуп сделал пусть. Но если вокруг взят курс на войну со сменой, то не проповедовать бунт, хули кощунственно, эй! Почему пока тут растут стены, мрут зэки, судят за пару карикатур с мэром, врут слепо. Для тебя табу сделать вдруг слепок с обществом, ты трус или просто сдулся, нихуя смена, эй! Кем ты стал? Склеив себе перестал из фэнов, чтоб были преданы делу, ты предал свой стайл. Хрена с два, ты теперь не звезда, раз не сам издат. Но кем ты старос, моя вера в ненависть переросла. Кем ты стал? Где ты гнев потерял? Ты был лев для теля, теперь это не для тебя. Кем ты стал? Тут на деньги деляк. И зачем тебе лям на теле, ты бедный фимьян. Кем ты стал? Для богемных селяк. Тебе внемлет земля, ты гнев тех, кто медлит темнят. Кем ты стал? Ты был всем для меня. Но наеблю и я легенды билет променял. Я. Ну что, я так поняла, этот все-таки до тебя дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная попойка у фон Глена по поводу переизбрания нашего горячо любимого мэра. Я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит. Только полегче с гором, а то сам знаешь.